Глава 34. Таня. После ухода Зауры чувствую себя разбитой, опустошенной и полностью раздавленной морально. Доченька в животе прекрасно чувствует мое состояние и толкается, испытывая так же, как и у меня, стресс. Но разве я виновата в том, что ее отец оказался полным кретином, променявшим нас с ней на левую секретутку? Я выходила замуж за адекватного, настоящего, любящего, заботливого мужчину. И в кого по итогу он превратился? Причем в самый ответственный момент, когда я беременна его ребенком, то есть заведомо нахожусь в наиболее уязвимом положении. «Танюш, не кори себя! Не накручивай!» В комнату ко мне заходит мама с чашкой чая. «Вот, выпей! И ложись спать! Ведь утро вечера мудренее!» Так-то оно так, и мама права. Вот только как уснуть, если на душе скребут дикие кошки? Ворочаюсь до утра на непривычном матрасе. Отвыкла уже от своей комнаты, от своей кровати. Привыкла спать с Зауром под его боком, используя его предплечье как подушку. Мне его так не хватает. Его запаха, его близости, его прикосновений, поцелуев, обжигающего дыхания. Ну ничего, переживу. Отвыкну. У меня тоже гордость есть. В таком состоянии ворочаюсь и засыпаю лишь ближе к рассвету. Снится мне что-то мутное, непонятное, тревожное, и шквал сигналов от присланных сообщений будет ото сна. С просонья не понимаю до конца, что происходит. Берусь за телефон, втайне надеясь, что это Заур одумался и теперь атакует меня сообщениями с извинениями и признанием своих ошибок. Наивная. Сообщения и впрямь приходят. Вот только не от мужа, а от его секретутки. Фотографии. Много фотографий. Вглядываюсь в них так, что аж глаза слезятся. Это что такое? Наша с Зауром спальня? И там она? Сверху, на моем муже? Оба голые! Заур прикрыл глаза, а эта бесстыжая тварь лыбится сыто в камеру. Я моргаю глазами, желая, чтобы это было продолжением дурного кошмара. Щипаю себя за руку. Но нет, ужасные фотографии измен моего мужа никуда не исчезают. Наоборот, их появляется все больше. Амалия щедро запечатлевает все происходящее в нашей спальне. Вся моя жизнь рушится на глазах. Все то доверие, что выстраивалось между мной и Зауром годами, опадает, словно карточный домик. У меня словно пелена с глаз спадает. Если раньше у меня была надежда на то, что Заур верен мне, просто оступился и попал в пасть к своей секретутке, то теперь я явственно понимаю, что оступилась тут я, выйдя замуж и забеременев от изменника и предателя. Делаю последнюю попытку. Даю им последний шанс. «Это поддельные фотографии, я не верю в их подлинность», — печатаю в ответ. «Ну и дура», — пишет Синявкина. «Приезжай прямо сейчас, и застанешь нас с Зауром еще в постели». Подскакиваю с кровати, как ужаленная. Перед глазами кровавая пелена. Я поеду туда и лично увижу все собственными глазами. Ну не верю я, что Заур может так легко и спокойно предать беременную жену. Не верю и все. Это же дно. Это та черта, за которую невозможно перейти. И если Заур так поступил со мной, то он больше не заслуживает быть моим мужем и отцом моей дочери.